Глава 20. Девочка-мышь. Маленькая девчоночья фигурка неслась мимо штабелей с товарами. Полоскались на бегу полотнища разрезной юбки, пузырились рукава вышитой рубахи. «Ай!» Высунувшаяся меж штабелями рука цепко ухватила девчонку за короткую косицу, рывок, и ее утянуло в сумрак проулка. «Ах!» Девчонка судорожно выдохнула, когда ее приложила спиной об кирпичный штабель. «Здесь еще сквозные проходы есть», — нависая над ней, любезно сообщил Митя. «Очень удобно». Дышал он по-прежнему часто и судорожно. При каждом вздохе в груди вспыхивала боль. Девчонка молча рванулась. Зажатая у Мити в кулаке коса натянулась, швырнув пленницу обратно, прямо Мити в объятия. Кавалер оказался вовсе не галантным и снова приложил ее лопатками об кирпичи. «Шо ж ты робишь, панычу?» — простонала девчонка. «Я ж тебе врятувала!» Маленькая селяночка даже не подозревала, насколько она права. Ему и впрямь повезло. Он и очередные навы просто разошлись. Хотя кто его знает, сумел бы он справиться одним ножом с этими... кем бы они ни были. «Ну, Мара!» — с беспомощной злобой подумал он, понимая, что таскающаяся за ним смертевестница ничего сделать не сможет. Зато у него тут есть вполне живая крестьяночка, на которой можно отыграться. Митя предвкушающе поглядел на притиснутую к штабелю девчонку. «Ты сама-то не нафь!» — вырвалась у него. Косица у девчонки была мышастая, и сама мышь мышью, лет 13, а то вовсе 12, тощенькая, остроносенькая, черты лица мелкие, ручонки веточки. Митя вспомнил оставшуюся в поместье младшую шабельскую, Алевтину. Оказывается, толстые щеки не самое страшное. Толстушка выглядела получше, чем этот скелетик. «Что, паныч, спужался?» Кривая усмешка девчонку тоже не красила. «Теперь повсюду навы мерещиться почнут!» «Языкатая!» — то ли одобрительно, то ли осуждающе протянул Митя. «Ну, рассказывай!» «Що расповеда ты, панычу?» Глаза у девчонки тоже были тусклые, серые, в окружении белесых ресничек. Совершенно бесцветное создание, даже удивительно в здешнем краю ярких красок. «Все!» — без колебаний ответил Митя. «Ну, то и, якщо все!» Девчонка шмыгнула носом, покосилась на Митю испуганно и прошептала. «Каська тройню принесла». «Какая еще Каська?» — растерялся Митя. «Так кошка же! Один котеночек беленький, та два сиреньких. Олені с хутора, батько с ярманки, с Катеринослава на місто привез. Таке гарне! А Миколку мамка випарила, бо коли гусей пас, одного гусенка ястреб схопив, а що Миколка мог зробити? Ястреб як налетит!» Девчонка вдруг осеклась, глаза ее изумленно расширились, казалось, она просто не верит, что это происходит с ней. «Это ты мне так все рассказываешь?» За душевной ласковостью поинтересовался Митя, плотнее сжимая пальцы на тонком детском горле. «Что вы? Что ты робишь?» — прохрипела девчонка и попыталась заехать ему коленкой между ног. Митя едва успел отступить в сторону. Усмехнулся, бойкая какая, хлестко шмякнул ладонью по выставленной коленке. Не столько больно, сколько обидно. «Шутка не удалась, побег тоже. Может, хватит дурочку корчить? Что тут у вас происходит?» — спросил он, при каждом слове легонько стукая девчонкой об штабель, для большей убедительности. «Отпустите меня немедленно!» Девчонка снова рванулась, но уж такую-то малявку Митя точно мог удержать. «Зачем бы мне это делать?» — хмыкнул он, наматывая косицу на кулак, и пленница явственно растерялась. Видно, и впрямь задумалась, зачем. Чем быстрее поймет, что деваться ей некуда, тем лучше. «Здесь происходит нечто крайне недоброе». Хотелось выразиться покрепче, но светский человек не позволяет себе ругань всего лишь из-за риска для жизни. «Ты в этом замешана. Ты была утром в роще, «Тебя рятувала, паныч!» – пробурчала девчонка. «Тільки весь день роблю, що рятую! Прям присесть нема коли!» «Да, с Умруном то лихо, бах и нету. Ну и кто же ты такая? Байстрючка из кровных?» Он поглядел на нее с сомнением. «У байстрюков силы не бывает, только у чистокровных». И вдруг содрогнулся от ужаса. Был один единственный случай, когда девчонка, вроде бы из простых, могла обладать силой, недоступной и кровным князьям. «Нет, только не это. Хватит с него». «Я не байстрючка!» — возмутилась девчонка совершенно искренне. «И никакая не кровная! Ведьма я!» Несколько мгновений Митя смотрел на нее, недоуменно хлопая глазами, а потом захохотал. «Нет, это даже оригинальнее моих собственных фантазий. Не хочется повторять за занудой Ингваром, но, может, тебе, девка, на занятия к барышне Ариадне походить?» Он стряхнул с ресниц, проступившие от смеха слезы. «Ведьм не бывает!» «Не бывает и не бывает», — покладисто согласилась пленница. «От и пусти мене, паныч, якщо мене не буває». «Только как расскажешь все, что знаешь. Что тут у вас за нежить такая? Куда делся след у меня на горле? Тоже ведь твоя работа, верно? Почему в вашей деревне нет собак?» «Ишь ты приметливый!» — проворчала она. Митя хмыкнул. Деревенская дурочка отметила его способности. Может, не так уж она и глупа, ведьма. «Не заговаривай мне зубы!» Ласково попросил он и в качестве напоминания снова стиснул пальцы на ее шее. «Не барышня чай, должна понимать, что нежничать с ней не будут». «Тебе-то что до здешних дел, паныч?» «Меня два раза пыталась убить нечисть, а мне и дела нет». Девчонка приоткрыла рот, точно собираясь заговорить и не решаясь. Закрыла, открыла снова. «Митя! Боже мой, куда же он делся?» Вдруг донесся из-за штабелей голос Анны Владимировны. «Его автоматон тут!» — откликнулся Петр. «Тем хуже! Вдруг мальчику плохо? Ищите же его!» «Мальчику!» — одними губами прошептала девчонка. «Тихо!» — Митин палец, предостерегающе, прижался к ее губам. «Если сюда кто зайдет, зрелище увидит презанимательное. Батюшки донесут, и вряд ли тот станет слушать Митины объяснения, а выслушает — не поверит». Митя с силой дернул эту ведьму за косу, заставив ее зашипеть от боли, и прошептал ей в ухо: «Завтра после полудня придешь к поместью Шабельских, там и поговорим». «А не приду», — зло сощурилась девчонка. Митина рука метнулась к вороту ее сорочки. «Ай!» Девчонка едва слышно вскрикнула, хватаясь за шею, которую вдруг обожгло болью. В кулаке у Мити болтался крест на разорванном гайтане. «Отдай!» Митя отдернул руку, пальцы девчонки схватили воздух. Митя поднял добычу на вытянутой руке и удивленно хмыкнул. «А занятный крестик!» «Придешь, отдам. Сама понимаешь, без него колена в тебя не загрызет». «Странный крест, не серебряный, как у всех, а, похоже, медный. Ну и какая от него защита?» «Так мамка заругает, верно?» И он сунул добычу в карман. Девчонка поглядела недобро и, наконец, сдалась. «В поместье не пойду. Ты уж сам, паныч, выезжай». Митя неохотно кивнул. «Как тебя зовут?» «Даринкою», — столь же неохотно процедила девчонка. «А я...» «А ты, паныч!» — отрезала она и, лаской нырнув меж штабелями, растаяла в сумраке. Рядом зазвучали тяжелые шаги, и на фоне прохода нарисовался черный мужской силуэт.